Меня удивила атмосфера какой-то нервозной суеты, которой были охвачены слуги и приближенные Насыр-ад-Дина. Но вскоре ко мне вышел сам царь царей, и все разъяснилось самым ужасным образом. Оказывается, этой ночью какой-то негодяй осквернил гарем шаха Каджара. То есть не то чтобы совсем осквернил, но пытался осквернить. Часов в 12 по полуночи какой-то евнух прокричал страже, что одна из жемчужин направляется в опочивальню повелителя. Евнух кричал с акцентом, но это никого не смутило. Евнухов в Эндерун набирали из самых разных стран, и некоторые до седых волос не могли избавиться от своего варварского произношения. После крика стража, как обычно, залегла носами в пол, и это несмотря на то, что накануне таким же точно образом было украдено фоторужье. Однако тут осквернитель допустил ошибку. Он слишком долго не кричал, что жемчужина уже прошла, и можно подниматься. Начальник караула заподозрил неладное, уточнил у караула повелителя, проходила ли мимо них жемчужина. Те отвечали, что нет, все было тихо. Тогда главный стражник позвал хаджи баши, тот живо собрал своих молодцов, и они ворвались в гарем. Здесь и был обнаружен осквернитель. К счастью, ничего предусудительного он сделать не успел, но и само проникновение в шахский Эндерун было ужасным преступлением. Так что евнухи навалились на святотатца всей толпой, и хотя он отбивался как лев и нескольких покалечил, его все-таки спутали по рукам и ногам и передали страже. Схваченный оказался не персом и не иностранцем даже, а каким-то узкоглазым азиатом, скорее всего, китайцем. Правда, азиат не назвал ни имени своего, ни страны, из которой он приехал, но рано или поздно пытками из него вытянут все. При этих словах мороз пошел у меня по коже. Успокоив как мог Шахан-Шаха и сказав, что его доблестная стража, еще более доблестные евнухи не дадут его в обиду никаким осквернителям, я покинул дворец. Проклятье! Я был почти уверен, что осквернитель — это никто иной, как Гонзалин. Не далее, как вчера, мы с ним говорили о том, что пропажа ружья — дело рук Эндеруна. И вот, поняв это буквально, слуга мой решил сделать мне сюрприз — проникнуть в гарем и поискать ружье там. При этом, разумеется, меня он не предупредил. Уж не знаю, где он рассчитывал найти ружье, в постели, может быть, у одной из шахских наложниц. Однако могу сказать, что это был один из самых глупых его поступков, известных мне. Самое меньшее, что грозило ему теперь за проникновение в Эндерун — отрезание ушей. Но, учитывая, что Эндерун был не чей-то, а самого шаха Каджара, его могли попросту казнить одной из местных варварских казней. Представив, как мой Гонзалин корчится на колу, я похолодел. Теперь прояснился смысл записки Мартиросхана. Если бы шах узнал, что слуга мой азиат, подозрение упало бы и на меня. Так или иначе, надо было спасать дурня, и я отправился к русскому посланнику. Мельников выслушал меня озабоченно, но сказал, что помочь ничем не может. По персидским законам это слишком серьезное преступление. Виновного могут и к смертной казни приговорить. «Но вы должны заступиться, он подданный русского императора», — возразил я. На это Александр Александрович мне меланхолично ответствовал, что Гонзалин мой не тот подданный, из-за которого Россия будет портить отношения с Персией. И к тому же, — заметил он, — у шаха я имею больше авторитета, чем любой посланник, и, значит, вполне могу попросить за свою услугу сам, не прибегая ни к чьей помощи. От такого ответа у меня потемнело в глазах. Положение оказалось даже хуже, чем я ожидал. Я, конечно, мог сам попросить за Гонзалина, но тогда бы пришлось объяснять, что ему понадобилось в гареме шаха. Насыр-ад-Дин — человек оригинальный, но далеко не дурак. Попытки все списать на сладострастие моего слуги на него не подействуют. В распоряжении сладострастников куча других гаремов, не говоря уже про институт временных жен. Если шах задумается хотя бы на миг о том, кто я такой, недалеко до полного провала. Русский шпион, отправляющий своего слугу в гарем повелителя, вряд ли вызовет у шаха Каджара добрые чувства. Выбирая между благом Отечества и жизнью моего помощника, я, разумеется, выберу Гонзалина. Другое дело, что мое заступничество может и Гонзалина не спасти, и меня поставить под удар. Я ушел от посланника растерянный. По иронии судьбы, я даже увидеть Гонзалина не мог. Ему в тюрьме запрещены были сношения с кем бы то ни было. Поэтому решение своей судьбы ждал он в полном одиночестве. Но все равно в каком-то смысле ему было легче. Он знал, что я его не брошу и вытащу даже из преисподней, а вот я как раз не был в этом так уж уверен. Дни шли за днями, недели за неделями. Мысль моя билась, как птица в силках, но взлететь не могла. Я перебирал в уме самые дикие возможности — подкупить уличных борцов-пехлеванов и напасть на тюрьму. Взбунтовать какое-нибудь из диких местных племен и напасть на тюрьму. Захватить командование над нашей казачьей бригадой и напасть на тюрьму. Правда, в последней идее что-то было. Может быть, не стоило следовать ей слишком прямо, но что-то в ней определенно было. Однако додумать я ее не успел, потому что случилась совершенно неожиданная вещь. Тут надо сказать, что шаху наскучила игра в расследование, и он отдал его в официальные руки графа Монтефорте, чем, признаться, сильно облегчил мое существование. Правда, я не понимал, с какого боку полицеймейстер собирается решать эту задачку, но это уже было не мое дело. Откровенно говоря, после исчезновения ружья шах несколько охладел ко мне, и я уже не занимал места рядом с его бесценной особой, а все больше толкался среди челяди всех этих ханов, мирпенджи и сардипов, которые, признаюсь, смотрели на меня со злорадством. Так вот, в один прекрасный день во дворец явился граф Монтефорте и публично заявил, что нашел-таки фоторужье. Услышав такое, я не поверил своим ушам и подошел поближе, чтобы поглядеть на это чудо. Шах Каджар, похоже, испытывал нечто похожее и с удивлением глядел на итальянца. По сигналу полицеймейстера, стоявший рядом с ним офицер, раскрыл богато украшенный кофр и глазам присутствующих представилось фоторужье Море. Повелитель издал звук, сходный с ревом племенного быка во время случки, и бросился к ружью. Он обнял его крепко и нежно и поднес к лицу. На какой-то миг показалось, что он собирается его поцеловать, но до этого дело все-таки не дошло. Несколько секунд шах пожирал ружье глазами и вдруг вздрогнул. — Это не мое ружье! — прохрипел он, поднимая побагровевшее лицо на графа. Помертвевший от ужаса Монтефорте сделал было шаг назад, но тут же опомнился. — Разумеется, это ружье его величества! — сказал он, стараясь говорить уверенно. — Другого такого нет во всем свете! — Оно не мое! — настаивал шах. — Посмотри, оно другое! — Нет-нет, оно ваше! — сопротивлялся полицеймейстер. Шах закипел от гнева и обратил свой взгляд на толпу, очевидно, кого-то выискивая. Я понял, что мое время пришло, и выступил вперед. — Арест, джанап! — сказал шах. — Посмотри и скажи, мое ли это ружье? Я взял ружье из рук шаха и почтительно отступил на пару шагов назад к Монтефорте. Даже не глядя на него, я чувствовал, как он дрожит. Шах был добрый человек. Но в гневе этот добрый человек стоил десятка злодеев, и ждать от него приходилось чего угодно. Вероятно, Монтефорте уже представлял, как ему отрубают его итальянские уши, а самого графа бросают в котел с кипящим маслом. Я оглядел ружье и сразу увидел, что это модифицированная копия того, что я дарил шаху. Конечно, жулик Монтефорте не нашел моего ружья, но он поступил иначе, — написал во Францию. — И сколько же вы заплатили Море за этот экземпляр? — спросил я чуть слышно, не раскрывая рта. — Наверное, целое состояние. — Умоляю, не губите. Так же еле слышно проговорил Монтефорте. Несколько секунд я размышлял, потом поднял глаза на шаха. «Это ружье, Ваше Величество, то самое, которое я вам дарил», — сказал я почтительно. «Ты хочешь сказать, мои глаза мне изменяют?» — взревел Насыр-ад-Дин. «Глаза повелителя остры, как глаза сокола, он видит все под небесами», — отвечал я. «Но ружье действительно не то, что было раньше. Очевидно, похититель сам был любителем фотографии, он усовершенствовал его. Теперь оно стало еще лучше». И я показал шаху, что именно изменилось в ружье и как теперь им пользоваться. — А где же вор? — спросил успокоившийся шах, поднимая глаза на Монтефорте. — Увы, Ваше Величество, — отвечал хитрый итальянец. — Он оказал при задержании бешеное сопротивление, и его пришлось пристрелить. Из дворца мы выходили вместе с Монтефорте, грудь его украшал орден Льва и Солнца первой степени. «Благодарю вас, генерале!» — пылко воскликнул граф. «Я ваш должник до конца дней!» «Так далеко не нужно», — сказал я негромко. «Вы ведь, кажется, по совместительству начальник городских тюрем. Организуйте для меня побег одному заключенному». «Проще простого», — небрежно отвечал граф. «Назовите имя». Я объяснил ему, что речь идет об азиате, который влез в шахский Эндерун. Когда полицеймейстер понял, о ком идет речь, он впал в панику. «Генерале!» — в ужасе закричал он. «Это невозможно! Если я его выпущу, мне самому отрежут уши!» «Вы мой должник», — напомнил ему я. «Что угодно, но только не это!» Мой блестящий план совершенно бездарно проваливался из-за трусости Монтефорта. «Хорошо», — проговорил я сквозь зубы, — «я подумаю». Домой я не пошел, отправился сразу к Элен. Мне нужно было выговориться, рассказать о своих бедах хоть кому-то. Дурак Гонзалин почему-то решил, что ружье спрятано в Эндеруне и полез туда. Теперь жизнь его не стоит и ломаного гроша, а этот мерзавец Монтефорте боится мне помочь, — говорил я с горечью. — Его можно понять, — заметила Элен. — Никто не хочет лишиться ушей. Примерно так он и сказал, — вздохнул я. Элен задумалась на пару минут, в течение которых я лишь горестно вздыхал о судьбе моего несчастного Гонзалина. Потом подруга моя подняла свои хорошенькие глазки и объявила следующее. Конечно, если Гонзалин сбежит прямо из тюрьмы, за это Монтефорте по головке не погладит. Но что, если его поведут на допрос или еще куда-то, и во время перемещения он сбежит? Монтефорте будет уже как бы ни при чем. Мне пришлось объяснить ей, что сопровождать Гонзалина будет полицейский конвой, а Монтефорте, как полицеймейстер, несет ответственность за полицию. «Ерунда», — отмахнулась Элен. «Пусть его везет другой конвой, не полицейский». «Какой же другой?» «Не знаю, какой. Например, из твоих друзей-казаков». Я только головой покачал. Караваев никогда не согласится на такую малопочтенную службу. Не дело воинов сопровождать преступников. «Ну, пусть тогда его перевозят шахские конвои. Эти, как их, гулямы», — не сразу вспомнила она трудное слово. Я опешил. «С какой стати гулямы должны перевозить государственного преступника?» «Да именно поэтому», — отвечала Элен нетерпеливо. «Именно потому, что он опасный государственный преступник». Я задумался, в этом была своя логика. Простые ленивые фераши легко могли упустить заключенного, не то что отборные молодцы-гулямы. Это, пожалуй, был аргумент. И такой аргумент, которому поверил бы и сам Шах-ин-Шах, гордившийся своими гулямами не меньше, чем гаремом. Но все равно, Элен затуманилась. Предположим, даже если его повезут гулямы. Наверняка он будет в кандалах, как он сбежит от конвоя. «Ну, это уже предоставь мне», — отвечал я беспечно. «Если удастся вывести Гонзалина из тюрьмы, остальное будет делом техники». Монтефорте наш план категорически не понравился. «Под каким предлогом, генерале, я вывезу из тюрьмы арестованного?» — сварливо поинтересовался он. «Ну, например, под тем предлогом, что в этой тюрьме начнется ремонт, и вы отправляете его в другую», — отвечал я, не моргнув глазом. «Но мне тогда придется вывозить и остальных преступников», — взвился он. Я сухо отвечал ему, что это уже его личное дело. Он может вывозить арестантов, может делать ремонт прямо вместе с ними, может даже закатать их в штукатурку. Меня интересует только Гонзалин. «Ремонт будет выглядеть подозрительно. Я никогда не делал ремонт в тюрьме до этого», — защищался граф. «Тем больше оснований сделать его сейчас. У вас там, наверное, уже стены рушатся». Граф, почти сдаваясь, бормотал еще, что ремонт — это большие расходы, на что я заметил, что расходы его сиятельства могут быть гораздо больше, если шах узнает, что он обманул его в истории с ружьем. «От дьявола! Вы шантажист!» — вскричал Монтефорте. «Я пожалуюсь на вас, его величество». «А я на вас», — отвечал я холодно. «И, кстати сказать, я, в отличие от вас, не разворовывал ни тюремных, ни полицейских денег». Монтефорте зашипел от злости и выкинул последний козырь. «В городе только одна тюрьма», — сказал он. «Мне некуда переводить арестантов». Я отвечал на это, что мне все равно, какой повод он придумает для перемещения Гонзалина. «Может быть, тот заболеет, его повезут на осмотр к врачу, А может быть, его просто поведут на допрос к самому Монтефорте. Все это на усмотрение графа. Главное, чтобы его вывезли из тюрьмы и повезли в другое место Гулямы. Это в интересах самого полицеймейстера. Напоследок граф спросил меня, неужели я собираюсь напасть на Гулямов и отбить своего слугу посреди бела дня, ведь это совершенно безумная затея. — А вот это уже не вашего ума дело, — отвечал я, и разговор на этом закончился. Узнав о моем плане, Елена назвала меня сумасшедшим. Я весело сопротивлялся. Весело, потому что впервые за долгие дни на горизонте хоть немного доразведнелось. — Ну хорошо, даже если выйдет по-твоему, а дальше что? — спрашивала она. — Дальше видно будет, — говорил я. — Как говорил Наполеон, главное — ввязаться в битву. — У Наполеона была армия, а у тебя? Этот вопрос меня мало беспокоил. Я как раз сколачивал эту самую армию. Конечно, кто-то скажет, что проще всего было сместить Кузьмина Караваева, встать во главе персидской казачьей бригады, сбросить Насыр-ад-Дина, объявить себя шах-ин-шахом вместо него и освободить Гонзалина на совершенно законных основаниях. Но тогда пришлось бы растить усы, как у шах-ин-шаха, спать не с любимой женщиной, а с целым гаремом, проводить идиотские реформы и вообще вести бессмысленное и унылое существование. Нет-нет. Ну, такое я был не готов. Зато мой собственный план, чем дальше, тем больше, казался мне не только вполне выполнимым, но и единственно возможным. И вот настал день Икс. Четверка гулямов забрала Гонзалина из темницы и повела к главному полицейскому управлению. При этом гулямы ехали верхами, а Гонзалин трусил за ними следом. Маршрут был составлен так, чтобы пройти через Топ-Мейдан, он же Артиллерийская площадь. Как бы оправдывая название площади, здесь у бассейна на возвышении стояли пушки на деревянных лафетах, а рядом были сложены гигантские, не по калибру, ядра. Над всеми пушками возвышалась одна, которую вполне можно было именовать «царь пушкой», такая она была огромная. Ее еще в XVIII веке подарила Персия и Россия. Когда конвойные с Гонзалином вышли на площадь, их встретила совершенно неожиданная тамаша. То есть развлечение. Это был настоящий цирк. На Топ-Мейдане прыгали и кувыркались акробаты, силачи пихлеваны упирались головами друг в друга и бросали один другого через бедро и иные предназначенные для этого Всевышним места. Целая компания дервишей устроила огненное представление и глотала пламя в таких количествах, что хватило бы на поджаривание целого стада баранов. Но венцом всего представления стал театр. Точнее, то, что в Персии называлось театром. Под ужасную какофонию барабанов, барабанщиков и бубнов, покрываемых визгом местных скрипок и флейт, на площадь выбежали мальчики, одетые девочками, в коротких балетных юбочках, и стали отчаянно выплясывать, сопровождая свои танцы самыми неприличными движениями. Гулямы застыли, уставясь на это дикое представление во все глаза. И тут вдруг могучий пихлеван прорвался сквозь их кордон, забросил к себе на плечо Гонзалина прямо в кандалах и понесся к гигантской царь-пушке. Гулямы мгновенно очнулись, пришпорили своих лошадей и поскакали за похитителем. Они уже почти нагнали беглецов, как пихлеван сбил с ног стоявшего у пушки часового, юркнул под орудие, сбросил там Гонзалина, выскочил наружу и неуклюже побежал прочь. Гулямы заметались по площади, не зная, что им делать. Преследовать ли пихлевана или вернуться к Гонзалину? В конце концов, они столпились возле пушки, но почему-то не смели и шага сделать вперед, чтобы вытащить лежавшего под ней Гонзалина. Тот сначала лежал. Потом, видя, что его не трогают, сел. И поднял голову на пушку. Снизу к ней был прикреплен листок с иероглифами. «Сиди и не двигайся». «А что такое бест?» — спросил у меня Элен, когда я рассказал ей о своем плане. «Бест — это убежище», — объяснил я. «Обычно оно расположено рядом с каким-то священным местом. Если человек попадает в такое убежище, вытащить его оттуда силой не имеет права никто, даже сам шах-ин-шах». «Какое же священное место может быть на Артиллерийской площади?» — изумился Элен. «Пушка, подаренная российской императрицей», — отвечал я. «Под ней находится бест». Если Гонзалин туда попадет, то он будет считаться неприкосновенным. Никто и пальцем его не тронет, пока он сам не покинет убежище. Глаза у Элен загорелись. «Отлично», — сказала она. А когда придет ночь, он просто вылезет и убежит. Пришлось ее разочаровать. Я сказал, что обычно, если кто-то прячется в бесте, рядом устанавливается караул, и беглец отсекается от окружающего мира. Без воды и еды он там продержится недолго и рано или поздно сам выйдет наружу. «И что же дальше?» — спросила Элен. «Или ты снова пришлешь туда пехлеванов?» Я объяснил ей, что второй раз с пехлеванами не выйдет. Их теперь и на пушечный выстрел к площади не подпустят. Но, как говорится, не пехлеванам единым. Первая часть плана прошла на ура. Правда, чтобы нанять всех этих танцоров, музыкантов, акробатов, дервишей и пехлеванов, я потратил половину денег, скопленных мной на службе у шаха. Однако, по-моему, дружба того стоит. Другое дело, что площадь теперь оказалась в конном оцеплении, и туда не пускали никого, кроме самих артиллеристов. Это оцепление и навело меня на нужную мысль. — Да вы с ума сошли, ротмистр! — рявкнул Караваев, услышав мое предложение. — Какие, к чертовой матери, учения могут быть у казачьей бригады на артиллерийской площади? Что нам там делать? У нас для учения есть свой Машк-Мейдан. — Согласен, Александр Николаевич, однако у нас в бригаде ведь имеется артиллерийская батарея. Вот кому не мешало бы поупражняться на топ-мейдане? Ведь там все для этого обустроено. Ну и, конечно, артиллерию должна поддержать кавалерия, как без этого? Некоторое время полковник глядел на меня без всякого выражения. Потом сказал весьма холодно. — Господин ротмистр, я не люблю, когда меня держат за дурака. Если вам что-то нужно, так скажите напрямик, а не устраивайте тут лейб-гвардейскую интригу. Я выждал небольшую паузу и отвечал, глядя полковнику в глаза, тоже без всякого выражения. — Господин полковник, вы человек умный, и наверняка понимаете, что я появился здесь не просто так. И фаворитом шах-ин-шаха я тоже сделался не случайно. И если у меня нет пайцзы, которая предписывает всем вокруг оказывать мне всяческое содействие, то это только потому, что мы давно уже не монгольский улус, а Российская империя. Вероятно, очень скоро мне придется возвратиться назад на родину, где я буду самым подробным образом допрошен относительно состояния дел в бригаде. И что я могу рассказать? Что, несмотря на бравого командира, бригада содержится из рук вон плохо, дисциплины никакой, солдат на многие месяцы отпускают домой, чтобы не платить им жалования, полковник в контрах со всеми старшими офицерами и так далее и тому подобное. И самое главное, Александр Николаевич, вы мой должник. Вы же помните ту маленькую услугу, которую я вам оказал, поймав убийц в вашей бригаде? И я обезоруживающе улыбнулся. «Убийство совершилось после вашего появления», — сказал полковник сквозь зубы. «Вы первые были заинтересованы в поимке негодяев». «Это не важно. Главное, что услуга была оказана». Полковник некоторое время думал, потом поднял на меня глаза. Лоб его разгладился. Он глядел теперь почти безмятежно. «Хорошо», — сказал он. «Что вам угодно?» Я отвечал, что мне ничего не угодно. Но как один из старших офицеров его бригады, полагаю совершенно необходимым в качестве учений пройти парадом по артиллерийской площади, да вот хотя бы сегодня вечером после захода солнца. Полковник пожал плечами и сказал, что это совершенно невозможно. Полки распущены на вакации, собрать людей можно не раньше, чем через 3 дня.